まずい。 Слава. Да. Здравствуйте, звонок Ситибанка. Могу ли я услышать Виталия Владимировича Тропчина? Ты что, к доктору, что ли, звонишь? Я тебе не доктор, можешь ты слышать или не можешь. Я внимательно тебя слушаю. Что ты хотел? А, Виталий Владимирович, в целях информационной безопасности, будьте добры, озвучьте месяц и год рождения ваш. В целях информационной безопасности, пидор ты тухлодырый, назвал свою фамилию, имя, отчество и должность. А вы других слов не знаете? Вы других слов не знаете? А тебе эти слова ближе, чтобы ты понимал, о чем я с тобой разговариваю. Понял меня, говнюк? Ну, я говорю, у вас, наверное, совершенно запасы. Я же, блядь, педрила заикаться начал. Педрила быстро что? Назвал фамилию, имя, отчество свое. Сучонок. Бегом. Пусть общаетесь. Слышь, ты что, уебок нахуй? По-русски не понимаешь? Ты что, блядь, по-английски нахуй переозвучил? А это не русский язык. Это не русский язык, да? То есть ты настолько тупой, блядь, и интеллектуально ограниченный, нормативную что не понимаешь, что тебе говорят по-русски? Слова не входят. А? Тухлодырый пидор. Это не нормативные слова. Слышь, долбоёб, хоть заикаться нахуй. ФИО твое назвал бы, федеральный закон 230 нахуй, быстро, сучонок, или трубку положил и съебал нахуй, чтобы я тебя не слышал. Вы умеете общаться прилично или нет? Ты меня услышал? Алло, говно. Я задал вам вопрос. Вы умеете общаться прилично или нет? Говно, ты что там молчишь? Алло. Я не молчу. Я не молчу. Вы меня не слышите сейчас? Говно, я не слышу твою фио. А, Виталий Владимирович, вы с кем общаетесь? С каким знакомым с твоим сейчас? Излагай. Давай. Все? Звонок из Ситибанка, я повторяюсь. Наш адрес, город Москва, улица Гашекта. Строение 8-10, строение 1. Медал Приш, Леонид Владимирович. Вы нацелены с вами общаться или нет? Еще раз фамилия и должность. Старший специалист Пришвин Игорь Владимирович. Как ты? Пришналь? Кто ты? А вы литературу читали? В школе? Ну, давай на эту тему побеседуем. Естественно, обязательно. Наверное, даже естественно. И фамилия вам... Вы не знаете такой, как я понимаю. Ну, Пришвали какой-то, я не знаю. Пришвали не в курсе, не слышал такого. Пришвали вы не знаете. Пришвали не читал. Пришвали вы не читали, но, видимо, вы пропустили какие-то. Ну, ты знаешь, Пришвали, видимо, не тема. Ну, давай, излагай, что ты хотел, говно. А я еще раз говорю, будьте добры, озвучьте месяц и год рождения ваш. Сначала твои паспортные данные, а там дальше продолжим. А вы знаете их? А вы конечно знаете? Знаю, я вам могу любую, я вам могу любые цифры сейчас назвать, и вы не сможете это обосновать. Называй. Я проверю, работник-то этой организации педрила тухлодыры или нет. А кто вам такую информацию предоставит? А это тебя волновать не должно, поэтому излагай. Нет, ну вы противозаконно пытаетесь данные. Я прямо сейчас вот на клавиатуре, давай. Как же вы это сделаете? Как же вы это сделаете? Руками. Давай, говори. Странно. Давай. Раз, два, говори. Что он говорит? А, все, ты уже забыл, о чем мы беседовали, что, да? Что, уже нить, что он говорит? Нить разговора ты потерял. Ты потух. Это тебя мама так учила разговаривать? Я задал вам вопрос. Тебя мама вы так знаете учила? Ответ? Я вам сейчас предоставлю любые цифры, любые абсолютно. Я тебе говорю, тебя вы мама так учила с клиентами банка беседовать. Или что? Или папа тебя так воспитал? Я сейчас не разговариваю с клиентом. Ты сейчас беседуешь с клиентом банка. Я не общаюсь сейчас с клиентом. Ну, если в твоем понимании это не так, то это Я спрашиваю Виталия Владимировича Тропчина. Я сейчас общаюсь неизвестно с какой личностью, потому что вы не ответите никак на вопрос. Так, ты тоже неизвестная личность. И год рождения ваша дочка. Паспортные данные. Я слушаю. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0. Ты долбоёб или долбоёб? А хотя, в принципе, ты долбоёб. Нет. Я вам озвучил информацию, а вы уже узнаете, верные данные или нет. Я тебе точно так же озвучил, да. То же самое. Ну, я говорю, месяц год рождения ваш озвучки будут я тебе уже озвучил то же самое. Вы мне не сказали ничего. Аналогично твоей тупости. Ты умнее ничего не придумал, поэтому... Ну, вы опикли меня на вопрос? Я понимаю, я опикал, что ты, педорог, не можешь положить трубку, потому что тебя за это накажут, и тебе хочется очень побеседовать. Почему? Но ты слишком тупой, мне неинтересно с тобой беседовать. Ты интеллектуально униженное говно, ты ниже плинтуса. Я с тобой не общаюсь, я тебя унижаю дальше, ниже тебя опускаю, чем вы сами поэтому себя, ты обоссанное говно, говорите, которому я могу сказать, что ты ничего, а ты мне в ответ разговоры. Даже ничего сказать не можешь, только перебиваешь, ты даже не слушаешь, ты перебиваешь. Поэтому вы планируете отвечать на мой вопрос или нет? Голубой тряси. Я задал вам вопрос, вы планируете отвечать на него? И вопросы задавать, блядь, не в том положении, чтобы вопросы задавать. Ты что, охуел, что ли, пидрила, нахуй? Ты что там, попутал берега, блядь? Спрашиваю. Охуевший пидор. Спрашивает ты, блядь. Виталий Владимирович, ты можешь только поинтересоваться, перхоть ты ебаная, нахуй. Ты что там, попутал, блядь, берега, нахуй, или что? Ты немного, мне кажется... Прихуел, блядь, или да, что, блядь? Вы... Петух ебаный. Я тебя, блядь, возле офиса, встречу, нахуй, мы с тобой пообщаемся лично. И посмотрим, что ты там будешь спрашивать, нахуй. Ты следи за своей метлой, понял меня, петух? Ебало свое закрыл, нахуй, не базарь, когда я разговариваю, понял меня? Я еще я, раз чтобы говорю, тебя, Виталий сука, звука не слышал, пока я разговариваю с тобой, сучара. Друзьями, так вы неизвестно что говорите. Поэтому если вы общаетесь с друзьями, знакомыми, родственниками. Если ты настолько тупой, интеллектуально ограниченный, сука, иди книжки читай, баран тухлодырый, блядь. Заебали уже, блядь, звонить, дебилы. Вас набирают, сука, там, каких-то ППУшников дебильных, нахуй. Звонят, сука, блядь, книжку не могут прочесть, блядь. Скрипт свой не может прочесть, нахуй. По факту, блядь, почему, блядь, долбоёб, нахуй. Мы сейчас выясним, что не читали их вы. Ага. Потому что я задал вам вопрос, вы так и не ответили на него. А, я повторю вопрос, вы планируете отвечать на вопрос или нет? Не в том положении, сучонок тухлодырый, чтобы задавать вопросы, еще раз тебе повторяю. Виталий Владимирович, сука, это еще не усвоил? Я... А? Еблан. Вы не усвоил еще этого? Все, я, блядь, я еще не закончил. Вы, я не слышу от тебя ответа. Ты усвоил, что ты сучонок? И что ты говно, и ты не в том положении, чтобы задавать вопросы. Ты можешь только поинтересоваться. Ты это усвоил, ублюдок? Вы закончили? Ты это усвоил? Вы готовы выслушать? Вы готовы выслушать или нет? Ты это усвоил, то, что я тебе сказал? Ну, вы меня перебиваете. Я начинаю говорить, вы меня перебиваете. Поэтому блядь, я еще раз... Лидер, блядь, меня постоянно перебивал в процессе всего диалога, я сейчас начинаешь хуйню нести, что я тебя перебиваю. Ладно, хуесос ебаный, я дам тебе слово, излагай, сучка. Гавкай. Поэтому я задал вам вопрос по поводу месяца и года рождения. Так вы слушаете или нет? Да, да, слушаю, давай, давай. Давай, сучка. Поэтому вы планируете отвечать или нет? На вопросы, которые вы мне задали, я не вижу резона отвечать, потому что вы задаете какие-то вопросы, не связанные с информацией, которую я вам хочу предоставить. Поэтому я оставляю с собой право на них не отвечать. А по поводу моего вопроса, вы будете мне называть месяц и год рождения или нет? Просто если нет, я прерву разговор. К сожалению, дальше будем так же подостоим связаться, как мы делали ранее. Ты закончил? Могу высказаться, да? Но я вам задал вопрос. Ну, вот я отвечаю на твой тупой вопрос. Во-первых, ты не в том положении, чтобы задавать вопросы. Во-вторых, ты настолько тупорылый дебил, нахуй, что столько времени и денег компании потратил на разговор, в котором тебя унижают, и где тебе никто в любом случае не назовет никакие персональные данные. Ты слишком туп, чтобы это понять. Ты можешь еще 5 раз у меня переспросить, долбоёб тухлодырый. Но ты, сука, будешь звездой Ютуба, я тебе реально говорю. Пацаны, подписываемся на канал. Как там тебя зовут, блядь? Тухлишкин, Пухлишкин. Я уже представился в начале разговора. Давай, все, долбоеб. Можешь представиться еще раз и трубку положить. Передай привет. Зачем? Кому? Да всем, нормально себя послушаешь. Звездой будешь, я тебе говорю. Ну а как же, вы звонки записываете или что? Ну а как ты думал, ты что, блядь, не записываешь, что ли? Ты же сказал, разговор записывается, все. Все уведомлены. Все лицензионно. Дружок, ну, давайте, то есть, дружок. Вы также записывали разговор, вы об этом меня не предупредили. Серьезно? Ну подай на меня в суд, пидор тухлодырый. Давай, свободен, короче. Клади трубочку. Нет, мы с вами не закончили. Я все. Вам сейчас говорю, когда вы слушаете. Канал Калаев ТВ. Добро помолчать и выслушать. И канал, получается, платит это... кредит. Два канала наших рабочие. Подписываемся на них, заходим, ставим колокольчик, пишем комментарии. Вот, чтоб таких туплодырых пидоров, как вот этот долбоеб, кошмарить. Давай, что ты там говно хотел сказать? Излагай. Я не знаю, к кому вы обращаетесь, знакомому какому-то своему, наверное, рядом стоящему с вами. Ну, можешь предполагать все, что угодно. Все. Ты более... Поэтому я вас в звонках информирую, Виталий Владимирович, они будут сказать многократно. А, что? Вы что-то сказали? Я вас в звонках проинформировал. Всего доброго, до свидания. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.